Второе. Перед отъездом их задержали еще раз. Направляясь к ожидающей их машине, они столкнулись на нижней ступеньке лестницы с Томасом. Он был очень бледен и явно чем-то озабочен. «А, это вы, привет», — заговорил он. «А я как раз к вам, очень надо поговорить». «Что-нибудь важное?» — осведомился Алейн. «Для меня не стал темнеть Томас чрезвычайно. Я специально приехал утренним поездом, счел, что так нужно. Возвращаюсь вечером. А мы как раз в Анкретон едем. Правда? В таком случае, может быть, или просить неловко? Почему же, можем взять вас с собой?» — сказал Алейн после секундной паузы. «Повезло», — задумчиво протянул Томас, устраиваясь вместе с ним и Фоксом на заднем сиденье. Рядом с водителем уже сидел детектив-сержант Томпсон. Никто не нарушал молчание, затянувшегося настолько, что Алейну начало казаться, что Томасу на самом деле просто нечего сказать. Но в конце концов он заговорил такие, да так стремительно, что его спутники даже вздрогнули. «Прежде всего», — громко проговорил Томас, — «позвольте извиниться за вчерашнее поведение, это же надо в обморок грохнуться. А я-то думал, что это привилегия Полин. И спасибо за доброту, и врачам, и вам спасибо», — он слабо улыбнулся Фоксу. «Домой отвезли и все такое прочее. Еще раз извините». «Да чего там, все понятно», — отмахнулся Фокс. «Зрелище не из приятных». «Это уж точно. Страшно было, честно говорю. А самое худшее никак забыть не могу. Заснул, но тут-то все и началось. Сны. А утром семья с расспросами накинулась». «Естественно, вы ничего не сказали», — заметил Алейн. «Как вы и просили, но им это ужасно не понравилось. Седрик пришел в ярость». «А Полин заявила, что я противопоставляю себя семье. А главное, Алейн, должен прямо вам сказать, больше я всего этого не выдержу. Я так больше не могу, у меня в конце концов тоже есть нервы». «Мы-то что можем сделать?» «Не надо знать. Все слишком неопределенно. Я хочу знать, почему у отца выпали волосы. Я хочу знать, действительно ли он был отравлен, и считаете ли вы, что это дело рук Сони. Я человек неболтливый. Если вы все мне скажете, даю честное слово, что от меня никто ничего не услышит. Даже Кэролайн Эйбл, хотя, осмелюсь заметить, она-то могла бы сказать, почему я так переживаю, мне надо знать». «Все с самого начала?» «Именно так, с вашего позволения, все». «Боюсь, это чрезмерное требование. Всего мы и сами не знаем. Мы стараемся, очень стараемся решить эту головоломку, и, мне кажется, близки к цели. Да, по нашему мнению, ваш отец был отравлен». Томас потер ладони о заднюю спинку водительского кресла. «Вы уверены? Но это же ужасно. Со звонком в его спальне сделали нечто такое, что он перестал работать. Отделили один из проводов. Кнопка болталась на другом, и когда он дотянулся до нее, деревянный конец остался у него в руке. Это стало нашей отправной точкой». «Но это же такая мелочь. Есть кое-что и посложнее. Ваш отец составил два завещания, но до самого дня рождения держал оба неподписанными. Второй вариант, который и должен вступить в законную силу, он подписал поздно ночью, уже после праздничного ужина. Мы считаем, что за вычетом адвоката об этом знали только двое – мисс Оренкурт и ваш племянник Седрик. Она по этому завещанию получала очень много, он практически ничего». «Тогда почему он вас интересует?» — вскинулся Томас. «Его никак в стороне не оставишь. Он так или иначе втянут во всю эту историю, начать с того, что это ведь они с миссис Оренкурт придумали все эти розыгрыши». «О, Господи! Но ведь смерть папа — это не розыгрыш, или вы считаете иначе?» «Совершенно не исключено, что косвенно она была вызвана одним из них. Вполне вероятно, что именно последний — летающая корова — побудил сэра Генри переписать завещание». «Ничего не понимаю», — потерянно сказал Томас. «Честно говоря, я просто надеялся, что вы скажете, стоит ли за этим Соня. Для завершения картины нам не хватает еще одной детали. Без нее ничего нельзя утверждать определенно. А пока дело не закрыто, наши строгие правила не позволяют называть имя подозреваемого заинтересованному лицу». «А почему вам не поступить так, как в книгах поступают? Дайте мне намек, наводку, что-нибудь в этом роде». Алейн вскинул брови и посмотрел на Фокса. «Боюсь, без знания всех фактов наши намеки вам мало чем помогут. И все равно хотелось бы услышать. Все лучше, чем просто не находить себе места. К тому же», — добавил Томас, — Я не такой дурак, каким могу показаться. Я хороший театральный продюсер. Я привык анализировать человеческие характеры, и у меня хороший глаз на происходящие события. Читая пьесу об убийстве, я с самого начала знаю, кто его совершил». «Ну что ж», — пожал плечами Аллейн, «вот вам для начала кое-какие взаимосвязанные обстоятельства, не знаю уж, много ли из них можно извлечь. Кнопка звонка. Стригущий лишай у детей. Тот факт, что анонимки написаны на бумаге из школьных тетрадей. Тот факт, что только сэр Седрик и Соня Оренкурт знали о том, что ваш отец подписал второе завещание. Книга о бальзамировании трупов. Природа отравления мышьяком и тот факт, что никаких следов его не обнаружено ни в теле сэра Генри, ни в его лекарстве, ни у кота. У Карабаса? А он-то какое ко всему этому имеет отношение? Вот это сюрприз, продолжайте». «Он облез. Возникло подозрение, что лишай у детей появился из-за него, вот с ним и покончили. На самом деле никакого лишая у него не было. Им прописали лекарство, которое действует как депилятор, но с их волосами ничего не случилось. Кот был в комнате вашего отца в ночь, когда тот умер. И папа, как обычно, дал ему немного горячего молока, ясно. Молоко вылили, термос перед дальнейшим использованием пастеризовали. Так что провести химический анализ оказалось невозможно. Теперь банка с крысиной отравой. Она была запечатана при помощи самого ее содержимого и долгое время не открывалась. Таким образом, мышьяк в термос подложила не Соня. По крайней мере, к банке она не прикасалась. И вообще никакого отношения, если... Судя по всему, никакого. Стало быть, вы думаете, что он каким-то образом принял средство против лишая, которое прописал доктор Уизерс, и оно оказалось ядом? Это еще предстоит выяснить. Если так, химический анализ все расставит по своим местам. Но ведь эта Соня ездила за ним к аптекарю, заметил Томас. Помнишь, я слышал что-то в этом роде? Верно. Это она привезла его из аптеки вместе с лекарствами для сэра Генри и все оставила в домашней оранжерее. Там была мисс Финелла Анкрет. Они вместе вышли из оранжереи. А вечером, продолжал Томас, несколько напоминая в этот момент ребенка, рассказывающего какую-то историю, приехал доктор Уизерс и дал лекарство детям. Кэролайн была недовольна, она считала, что это ее дело. Ей казалось, задумчиво заметил Томас, что это может породить сомнения в ее педагогических способностях. Но доктор настаивал и не разрешал ей даже прикоснуться к лекарству. Но оно, как известно, не сработало, иначе они облысели бы, как куриные яйца, но ничего пронесло, как куриные яйца, содрогнувшись, повторил Томас. «Ну да, все ясно. Папа именно так и выглядел». Минут 20 он сидел неподвижно, выпрямившись, положив руки на колени. Лондон остался позади, машина катила через вымершие поля. Аллейн, подчеркивая каждое слово, восстановил ход расследования. Длинный подробный рассказ Трой, пафосно-театральные заявления Анкредов, визит к доктору Уизерсу, сцену на кладбище. Интересно, что бы это могло такое быть, что Трой, по ее словам, забыла, но считает важным. Наступило продолжительное молчание, которое нарушил Томас. «В таком случае, вы, надо полагать, — резко бросил он, — считаете, что лекарство, предназначенное для детей, папа дала либо Соню, либо кто-то из нас, но ведь мы не убийцы. На это вы скажете, что и большинство убийц в обычной жизни выглядят вполне тихими и даже славными людьми. Взять хоть дюссельдорфского маньяка. Все верно, но как насчет мотива? Вы сами говорите, что Седрик знал о втором завещании, по которому он лишается практически всего, так что его можно исключить. С другой стороны, Милли ничего о нем не знала, а первое завещание ее вполне устраивало, так что и ее можно вычеркнуть. То же самое относится к Десси. Не то чтобы она была в полном восторге, но в то же время ничто ее не удивило и не смутило. Надеюсь, что не думаете... Ладно, поспешно продолжал Томас, теперь мы подходим к Полин. Она могла обидеться за Пола, Пенти, да и за себя самое... Но ведь то, что сказал папа, чистая правда. Муж обеспечил ее вполне прилично, а человек она не мстительный. В общем, нельзя сказать, что Десси, Милли и я остро нуждаемся в деньгах, как нельзя сказать, будто Полин, Пенти или Финелла, да я совсем забыл про Финеллу и Джен, такие уж жестокосердные убийцы. Да и Седрик считал, что все в порядке. Не можете же вы, — закончил Томас, — всерьез подозревать Баркера и служанок. Нет, их мы не подозреваем, — согласился Алейн. Выходит, вы должны подозревать кого-то, кто сильно нуждается в деньгах, и кому по первому завещанию кое-что доставалось. Ну и кто, само собой, недолюбливает папу. Единственный, кто отвечает всему этому, — Седрик, но он не подходит. Высказавшись таким образом, Томас замолчал и посмотрел на Алейна тревожно-вопросительно. Что ж, весьма здравое, как мне кажется, рассуждение. Так кто бы это мог быть, — потянул Томас и, отвернувшись, добавил. Правда, у вас наверняка есть еще информация, которой вы предпочитаете не делиться. «У меня просто нет на это времени», — возразил Алейн. «Уже виден Анкретонский лес. Мы подъедем к пабу». Стоявший у дверей полисмен Брим подошел к машине и потянул за ручку. Лицо у него было свекольного цвета. «Ну что, Брим, справились?» — осведомился Алейн. «С вашего разрешения, сэр, не совсем. Добрый день, мистер Томас». «Как это? Ее что, здесь нет?» — Алейн так и застыл на месте, не успев даже выйти из машины. «Сэр, вмешались обстоятельства, перед которыми я бессилен», — неопределенно сказал Брим и указал на велосипед, прислоненный к стене паба. На переднем колесе прогнулась ось, резина оставляет желать лучшего. «Где она?» «Когда я пробежал милю с четвертью, где она?» с несчастным видом пробормотал Брим. «В доме». «Садитесь в машину, все расскажете по дороге». Брим устроился на одном из откидных сидений, и водитель завел мотор. «Поезжайте так быстро, как только сможете», — отрывисто бросил Алейн шоферу и повернулся к Бриму. «Выкладывайте». Получив по телефону указание из Кембер-Кросса, в это время я обедал в пабе. В 11:50 утра я поехал на велосипеде на станцию Анкретон-Холт. «Хорошо, хорошо», — поторопил его Алейн. «И у вас лопнула шина». «Это случилось в 11:51, сэр. Я осмотрел колесо и пришел к заключению, что продолжать движение на велосипеде невозможно». «Ну, я и побежал». «Похоже, бежали вы недостаточно быстро. Вам что, неизвестно, что следует поддерживать физическую форму?» — жестко сказал Фокс. «Сэр», — возразил с достоинством Брим, — «я пробежал милю за 10 минут и был на станции в 12:04. Поезд отошел в 12:01, и тарантас с пассажирками, направлявшийся в замок, все еще был виден». «С пассажирками?» — переспросил Алейн. «Да, в нем было две дамы. Я попытался привлечь внимание, громко окликнув их, но успеха не добился. Тогда я вернулся в паб, подобрав по дороге этот капризный велосипед». Фокс пробурчал что-то нечленораздельное. «Из паба я позвонил в Кембер-Кросс доложиться. Меня выругали и сказали, что позвонят в замок и попросят интересующую вас даму вернуться. Но она так и не появилась». «Естественно», — бросил Алейн. «В гробу она видела ваше начальство». Машина въехала в большие ворота и поползла по дороге среди деревьев. На полпути к замку им встретилась стайка малышей. Судя по всему, это были ученики школы, тоже шагающие наверх и распевающие что-то под руководством помощницы мисс Кэролайн Эйбл. Они отступили в сторону, давая машине проехать. Пенти среди них Алейн не обнаружил. «Обычно они гуляют в другое время», — заметил Томас. Наконец-то машина въехала в тень огромного здания. «Если чего еще не случилось, она должна быть в школе», — сказал Алейн. «Вы о ком, Кэролайн Эйбл?» — встревоженно спросил Томас. «Нет, выслушайте меня, Анкрет. Мы идем в школу. С обратной стороны дома есть отдельный вход, мы им и воспользуемся. А вас я бы очень попросил проследовать в эту часть дома и никому не говорить о нашем приезде. Идет?» «Идет», — кивнул Томас. «Хотя, должен сказать, я не совсем...» «Вы слишком запутались, шагайте». Они смотрели, как Томас медленно поднимается по ступенькам, открывает массивную дверь, на секунду задерживается в полутемном холле. Затем он повернулся, и дверь за ним закрылась. «Ну, а мы с вами, Фокс», — скомандовал Алейн, — «в школу. Думаю, самое лучшее, что мы можем сделать, — предложить ей вернуться с нами в Лондон и сделать заявление. Если она откажется, — плохо. Но если согласится, нам предстоит следующий шаг. Поехали к дальнему концу дома». Машина развернулась, отъехала и остановилась у небольшой двери западного крыла здания. «Томпсон, вы с Бримом ждите нас в машине. Если понадобитесь, позовем. Пошли, Фокс». Они вышли наружу, машина отъехала. Они уже двинулись к двери, когда Алейн услышал, как кто-то его окликает. На ступеньках, ведущих к главному входу, появился Томас. Он кинулся к ним, размахивая руками и путаясь в развивающихся полах пальто. «Алейн! Алейн! Подождите! Ну что там еще?» — пробурчал Алейн. Хватая ртом воздух, Томас остановился рядом с ними и вцепился в отвороты пальто Алейна. «Пошли!» — выкрикнул он. «Все очень страшно. Случилась страшная вещь. Соня там. Ей очень плохо. Уизерс говорит, она отравилась. Она умирает».